Эмия медленно поднялся на ноги, прихватил с пола сброшенную на время тренировки рубаху и перекинул ту через плечо. «Я знал немало магов, чей возраст никак не сказывался на их могуществе», — сказал он, становясь напротив Роба. «Впрочем, и людьми большинство из них уже не было», — добавил он. Роб задумчиво посмотрел на Эмию, поглаживая седую бороду правой рукой. «Когда-нибудь ты расскажешь мне, кто же ты все-таки такой», — сказал он, улыбнувшись уже совершенно другой улыбкой. «Это маловероятно». По мнению Эми, Роб и так уже знал о нем слишком много, и это опять же стало результатом его собственной ошибки. Сосредоточившись на том, чтобы скрыть свои тренировки по магии от магистров и их слуг, Эми уделил слишком мало внимания окружавшим его рабам. Как позже сам признался Роб, в прошлом он был весьма сильным магом и даже входил в одну из самых известных на континенте гильдию волшебников. И пускай с возрастом он растерял почти все свои способности в данном ремесле, чутье на других магов у него осталось. Вот и получилось, что во время одной из тренировок Роб изрядно удивил Эмию, отыскав того в самой удаленной части пещеры и с улыбкой предложив свою помощь в обучении магии. Последняя Эми, конечно же, не требовалась, но вот сам факт, что его раскрыли, заставил его стать еще более осторожным. В первую очередь в отношении самого Роба. «Надеюсь, у тебя была веская причина, чтобы прерывать мою тренировку?» — спросил он. «Эмия», — начал Роб, переменившимся голосом. Теперь он был абсолютно серьезен. «Я стар, но не глуп. Я прекрасно понимаю, что эти твои тренировки втайне ото всех преследуют одну единственную цель». Роб сделал шаг вперед, встав всего в полушаге от Эми, и заглянул ему прямо в глаза. «Ты собираешься сбежать отсюда, и, судя по тому, что я видел, у тебя есть все шансы осуществить задуманное. И что с того?» Не стал отрицать ставшие уже очевидным Эми. «Ты не единственный, кто хочет вырваться на свободу. Уверен, что так», — кивнул Эми. «Хочешь, чтобы я и тебя с собой прихватил?» Уже зная ответ, спросил он. Мотивы Роба были бы очевидны и слепому. «Нет», — мотнул головой Роб, — «я свое уже пожил. Значит, дети, прошу, нет, умоляю тебя», — вцепился Роб Эми в плечи. «Когда ты будешь готов, пожалуйста, возьми их с собой. Пускай не всех, пускай их будет всего несколько», — повысил голос Роб. «Возьми, кого сможешь, и уведи их как можно дальше от этого проклятого места. Прошу тебя», — по морщинистому лицу Роба побежали слезы. «Я не могу им помочь, не так, как можешь ты, поэтому, да, и кто же будет в числе этих нескольких?» — холодно произнес Эми, сбрасывая с себя руки Роба. «Кто будет решать, кому из детей жить, а кому умереть в оковах? Ты?» Он сурово посмотрел в его ошеломленные глаза, отчего Роб, не выдержав, невольно подался назад. «Или же хочешь, чтобы я сам выбрал, чтобы сам решил, чья жизнь достойна спасения, а чьей лучше пожертвовать? Чего молчишь, старик?» Сделал он шаг вперед. «Если захотел сбросить на меня всю ответственность, то хотя бы имей мужество сказать мне об этом прямо». «Нет, ты не так понял», — замотал головой Роб, продолжая отступать под напором Эми. «Что я не так понял?» — спросила Эми, когда стена заставила Роба остановиться. «Какого благородного посыла я не уловил в твоей самоотверженной просьбе?» Хоть он и был немного ниже Роба, в тот момент последнему казалось, что Эми сильно над ним возвышался. «Отвечай мне», — с тщательно сдерживаемой яростью спросила Эми. На несколько мгновений Роб просто лишился дара речи. Отчасти это было вызвано столь бурной реакцией Эми, но в куда большей степени его смутило понимание истинности его слов. Придя к нему и высказывая свою просьбу, Роб даже не задумался об обратной ее стороне, о том, что, выбирая, кого спасти, Эми также придется выбрать, кого ему бросить. А ведь он, по сути, был точно таким же ребенком. За такой Роб даже прощения попросить не мог. Но, что самое худшее, даже осознав теперь всю тяжесть своей просьбы, Роб не мог от нее отказаться, не мог не взваливать ее на Эмию, поскольку иначе они все умрут, — очень тихо прошептал Роб. «Что ты сказал?» — переспросила Эмия, не расслышав его слов. «Я сказал, что, если ничего не сделать, то все на этом острове умрут». Глава 3. Очередной день и без того крайне неприятного пребывания на невольничьем острове принес с собой чистое безоблачное небо, палящее солнце и редкое для этих мест отсутствие морского бриза. Было очень жарко. Если в обычные дни с ног во время перерыва валилось около трети всех рабов, то сегодня таких было больше половины. На воду надзиратели, как и всегда, расщедриваться не торопились, выдавая оную строго фиксированными маленькими порциями, и даже передохнуть где-нибудь в тени они возможности никому не предоставляли. Работа шла в прежнем режиме. В надежде хоть как-то облегчить свои страдания, дети обвязывали свои рваные рубахи и майки вокруг голов, но помогало это слабо. То и дело кто-нибудь из них терял сознание от солнечного удара, и только в таких случаях наблюдающие за рабами наемники оттаскивали их вглубь пещеры. Большая часть остальных детей смотрела на такое положение с завистью. Конечно же, им было жалко своих товарищей, но желание спрятаться от жары и передохнуть перевешивало любую жалость. Недовольные сложившейся ситуацией, некоторые дети даже отважились пойти на обман надзирателей, имитируя потерю сознания и у себя, но таких довольно быстро выводили на чистую воду и жестоко наказывали в назидание остальным. Уже к обеду не осталось ни одного желающего последовать их примеру. Работа была тяжела и мучительна, но побои, плети, розги выглядели в глазах детей много хуже. В таких обстоятельствах даже обычно невозмутимому Эми было сложно сохранять спокойное выражение на залитом потом лице. Хоть он и всем сердцем презирал свою бытность стражем противодействия, вновь прочувствовав на себе все негативные стороны человеческого существования, Эми не мог не признать, что в том состоянии были и свои плюсы. В частности, его совершенно не беспокоили такие вещи, как усталость, жажда, голод, необходимость в регулярном сне и, конечно же, в еще более регулярных процедурах по избавлению от отходов человеческой жизнедеятельности. Впрочем, несмотря на это, все жалобы и причитания были бессмысленны, неуместны и, что самое главное, на них попросту не было времени. С трудом одолев свой обед, из-за жары кусок совершенно не желал лезть в горло, Эмия постарался отрешиться от всех временных неудобств и полностью сосредоточиться на осмыслении приобретенных недавно знаний. Вчерашний разговор с Робом подарил ему очень много пищи для размышлений. «Рассказывай», — все еще хмурый Эмия рухнул на пол, скрестив под собой ноги. Только коротко и по сути. Почувствовав облегчение от, пускай и не сильно, но все же смягчившегося тона Эмии, Роб, немного помешков, сел напротив и нервно погладил бороду. «Хорошо», — устало выдохнул он, — «только дай мне минуту». «Так, с чего бы начать?» «Начиная с главного», — холодно отрезал Эмия. «Все на этом острове умрут, так ты сказал. Что это значит?» «Я так понимаю, под всеми ты имел в виду только рабов, правильно?» «Не только», — мотнул головой Роб. «Я не до конца уверен, но, не зная, как точнее и лаконичнее выразить все свои мысли», Роб тихо вздохнул. «Прости, мальчик», — посмотрел он тому прямо в глаза. «Кратко не получится. Рассказывай уже», — поторопила Эмия. «Ты же знаешь, чем мы занимаемся на этом острове», — осторожно поинтересовался Роб. Ему было прекрасно известно, как неохотно кто-то из надзирателей или магистров утруждал себя какими-либо объяснениями, из-за чего подавляющее большинство рабов даже не понимали значения выполняемой ими работы. Было задание на день, и дети послушно шли его выполнять, боясь возможного наказания. Мало кому приходило в голову искать в этом некую высшую цель. «Мы что-то для них строим», — незамедлительно ответил Эмия. «Во всяком случае, в центре острова определенно идет строительство, а вот все остальные участки к нему пока лишь подготавливают. Выкапывают камень, который после отправляют в центр, да выравнивают почву». «Да», — несколько удивленно кивнул Роб. Эмия ограничился лишь парой предложений, но их оказалось достаточно, чтобы отразить высокую степень его осведомленности. На секунду Роб невольно призадумался, каким же именно образом Эмия смог за такой короткий срок разобраться в ситуации, но быстро отмел ненужные мысли. Эмия был наблюдателен и достаточно умен и рассудителен, чтобы делать из увиденного логичные выводы. Робу пора было уже привыкнуть к этим обычно несвойственным столь юному возрасту сторонам его характера. «Ты все верно сказал. Я также не знаю, что именно хотят построить магистры. Однако сегодня утром для этих целей на остров был доставлен очень необычный груз. Трюм прибывшего корабля был доверху забит лакримой», — поведал Роб, взяв небольшую паузу, дабы дать ими как следует переварить услышанное. «Что такое лакрима?» — спросила Эмия, когда молчание начало затягиваться. «Ты не знаешь?» — хлопнул глазами Роб, сходу нарушив свое решение больше не удивляться его странностям. «Как этого вообще можно не знать?» Эмия пристально посмотрел на Роба, и тому отчего-то показалось, что взгляд этот был точно таким же, каким сам он смотрел на несмышленых детей. Моргнув пару раз, Роб избавился от этого ощущения и списал его на игру серебристого лунного света и порождаемых им теней на лице Эми. «Я прибыл издалека, старик», — медленно ответил Эмия. «Многие вещи, что для тебя и всех остальных являются очевидными, мне попросту неизвестны. Лакрима, для меня настолько же бессмысленное слово, как для тебя Йена, хотя на моей родине об этом каждый пятилетний ребенок знает. Поэтому спрошу еще раз, что такое Лакрима и почему ее доставка на остров кажется тебе столь необычной. Но ты же волшебник», — все не унимался Роб. «К тому же так хорошо знаешь наш язык. Ты просто обязан был хотя бы слышать о Лакриме». «Я прибыл очень издалека», — уточнила Эмия, чем породил у Роба только больше вопросов. И ему очень хотелось засыпать Эмию. Настолько, что он едва не забыл, ради чего весь этот разговор вообще затевался. К счастью, а может и к худу, некая часть его разума вспомнила о недавних переживаниях, и внезапно вспыхнувший запал также резко затух. Не было у него времени на подобные глупости. К тому же по лицу ими явственно читалось, что ни на какие личные вопросы отвечать он не собирался, а вся эта задержка его только раздражала. «Прошу прощения», — чуть склонил голову Роб. «Я так удивился, что совсем позабыл о манерах. Я же уже говорил, прекращай постоянно извиняться», — спокойным голосом ответил Эмия. «Мне это не нужно. Про...» Чуть было снова не извинился Роб, но успел остановить себя, после чего слабо улыбнулся. «Продолжим разговор», — поправился он. «Не вдаваясь в подробности, это минерал, что из-за своих уникальных свойств высоко ценится как простыми людьми, так и, в первую очередь, магами. Среди этих свойств, на первый план можно выделить способность накапливать и длительное время хранить в себе магическую энергию. Существуют различные виды лакримы, со своими уникальными характеристиками, но накопление маны – это особенность, присущая им всем». «Понятно», – кивнула Мия с задумчивым видом. «Я уже сталкивался с чем-то похожим, так что можешь не продолжать. Что меня интересует, так почему тебя так удивила доставка этого вещества на остров? Сам же сказал, что оно высоко ценится среди магов. Все дело в количестве привезенной лакримы», – пояснил Роб. «Как правило, ее используют для создания артефактов и волшебных механизмов, и особо много лакримы в данных случаях не требуется, если, конечно, речь не идет о каком-нибудь массовом производстве. Тех же запасов, что привезли сегодня, я даже примерно не могу представить то количество артефактов, какое можно будет из этого создать. К тому же я четко слышал, как один из магистров сказал, что она нужна им в строительстве. С этим мы наконец-то сможем начать строительство по-настоящему», вот его точные слова. «И он так запросто говорил об этом в присутствии рабов», скептически глянул на Роба Эмия. «Не совсем», мотнул головой Роб. «Он и капитан корабля разговаривали на языке Стеллы. Эта страна, расположенная далеко на востоке», сразу решил уточнить Роб. «А если быть точнее, то на северном его диалекте. Сомневаюсь, что в Фиоре найдется хотя бы дюжина человек, способная не то что разговаривать, а хотя бы опознать его. Видимо, поэтому магистр и вел себя так спокойно. Думаю, он был абсолютно уверен, что никто из рабов просто не сможет понять их речи». «А ты, значит, смог», — хмыкнула Эмия, прищурившись. «По юности я много путешествовал», — спокойно ответил Роб, «и многому успел научиться». Несколько секунд они обменивались взглядами, после чего Эмия позволил себе слабую улыбку. «Да, звучит знакомо», полушепотом произнес он. «Хорошо, я тебя услышал, но ты пока так и не ответил мне, почему же все должны умереть?» «Что еще сказал магистр?» Уже громче продолжил он. «Лакрима способна накапливать и хранить ману», повторил Роб. «Но сперва эту ману необходимо туда поместить. В обычных условиях для волшебника это не составляет особой проблемы, хватает и собственных запасов, а зачастую ману и вовсе можно накачать прямо из воздуха. Но не так много», — закончил за него Эмия, уже практически сложивший в уме все части мозаики. И получавшаяся в итоге картина ему очень не нравилась, в особенности потому, что он уже видел ее ранее. «С другой стороны, у них ведь так много готовых для применения сосудов. Всякое живое существо несет в себе некоторый запас магической энергии», — отметил про себя Эмия. «А с учетом насыщенности он и этого мира, запас населяющих его людей, даже не магов, должен быть довольно велик. Мешки с маной», сквозь зубы процедил Роб с перекосившимся от ярости и презрения лицом. Так он посмел назвать этих бедных детей, когда они проходили мимо него, кряхтя от непосильной ноши. Кулаки Роба сжались с такой силой, что давно не стриженные ногти вспороли кожу на ладонях, а по пальцам побежали тоненькие струйки крови. Его захлестывала пылающая ярость, и лишь мысли о будущем полагающихся на него детей удерживали Роба от безрассудных действий. «Если услышанная тобой правда, то это действительно может стать проблемой», — сухо прокомментировал Эмия. «Магистр сказал что-нибудь относительно сроков их планов. И еще ты говорил, что убить собираются не только лишь рабов. Поясни. К сожалению, я не знаю, когда они собираются начать», — с трудом, но все же взяв себя в руки, более спокойным тоном продолжил Роб. «А что до второго, то, повторюсь, я не до конца в этом уверен», — с сомнением проговорил Роб. «Но когда мы заканчивали с разгрузкой, я смог подслушать последнюю часть разговора магистра с капитаном, в которой они обсуждали наемников. Если уши меня не подвели, то речь шла о том, что последних в скором времени необходимо будет сменить на новых. Подробностей я разобрать не смог, но то, с какими лицами они это обсуждали и как произносили слова, похоже, магистры планируют избавиться от них так же, как и от нас». Роб пригладил бороду, и на его лице появилась очень недобрая улыбка. «Признаюсь, мысли об этом меня в некоторой степени радуют», — тихо добавил он. Эмия внимательно посмотрел на Роба, но говорить ничего не стал. Не ему было судить его за подобные желания, к тому же, причину их Эмия прекрасно понимал. Чего он не понимал, так это ситуации, которая начинала вокруг него складываться. С одной стороны, все элементы вроде и составляли единое целое. Разлад между наемниками и магами, жертвоприношения, а как-то иначе назвать их планы, у Эмии язык не поворачивался, предательство одних другими. Все в меру стройно и логично, однако что-то ему в этом не нравилось. Эмию никак не покидало ощущение, что он что-то упускал. Ему по-прежнему недоставало информации, что именно магистры собирались построить, почему решили избавиться от наемников, к чему жертвовать рабами, если их и так жесткая нехватка. Или же то, что он узнал от наемников, было скормлено им ложью, а рабов только ради жертвоприношения и старались оберегать. Множество вопросов крутилось в голове бывшего стража, но однозначных ответов найти на них никак не получалось. Впрочем, когда имеешь дело с людьми, однозначность это скорее исключение, нежели правило, и уж что-что, а это Мия знал как никто другой. Слишком уж глубоко ему пришлось познать человеческую природу, чтобы не усвоить данного урока, и потому лишь один вопрос по-настоящему терзал его мысли. Самый важный и во всех смыслах решающий вопрос, когда все должно было начаться. Из воспоминаний и размышлений Эмию вырвал отчаянный детский крик. «Нет!» — выкрикнул светловолосый мальчишка, вскочив на ноги и разбив свою миску. «Не хочу, не могу!» Он с силой вцепился обеими руками в свои волосы и начал оттягивать их. «Я так больше не могу!» Закричав, он сорвался с места и рванул в сторону океана. «Эй, вернись на место!» Немедленно прокричал один из надзирателей, но мальчишка его проигнорировал. Несясь со всех ног, он промчался в паре метров от Эмии и продолжил бежать далее. «Еще один», — подумал про себя Эмия. Он даже не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, чем все закончится, ведь итог уже был ему известен. Кричавший надзиратель не стал размениваться на второе предупреждение. Мужчина сунул руку себе под плащ и извлек оттуда короткую палку с зеленым камнем на конце. «Зура», — произнес он, вскинув руку, и камень засиял ярким светом. Затем последовал звон удара металла об металл, звук падения и очередная порция детских криков боли и отчаяния. Этого было более чем достаточно, чтобы пред мысленным взором ими сами собой пронеслись кадры произошедшего. Стоило только надзирателю произнести ключевое слово, как стальные браслеты на руках и ногах тощего мальчишки с непреодолимой силой устремились друг к другу, повалив того на землю и заставив скорчиться в позе эмбриона. Разумеется, все это произошло на полном ходу. «Маленький ублюдок», — сплюнул надзиратель, опуская переставший светиться жезл. «Зик, Торн», — обратился он к стоявшим неподалеку приятелям, — «тащите его к Мансу, пускай займется воспитанием». Парочка кивнула в ответ и нехотя зашагала по направлению к обездвиженному мальчишке, который, лишившись каких-либо других возможностей, просто лежал на земле и плакал. И причиной тому было отнюдь не полученные в результате падения раны и ссадины. Что бы Эмия ни думал о магистрах, а на своих ошибках они и учились. Подавив первое массовое восстание рабов, маги сразу решили озаботиться предотвращением всех последующих. Зачаровали кандалы всех, кого не убили, связывающими заклятиями, после чего создали несколько управляющих жезлов да раздали их наемникам. О каком восстании можно было говорить, когда всех его участников мог парой слов нейтрализовать практически любой охранник. Ответ на этот вопрос лежал у Эми перед глазами, и заключался он в глазах всех остальных пленников. Загнанные, полные страха и отчаяния взоры наблюдали за тем, как одного из них не церемонясь тащили по земле. Одинаковый безнадежный взгляд, который Эми видел у каждого, к кому бы ни решил присмотреться, или почти у каждого, подумав сперва, что ему просто кажется, Эми уже в следующее мгновение отбросил всякие сомнения. Пятеро, нет, шестеро, сосчитал он детей, чьи взгляды в корне отличались от прочих, в то время как остальные либо бессильно наблюдали за схваченным товарищем, либо просто отводили глаза в сторону, эта шестерка была сосредоточена на совершенно ином. Помимо страха и усталости в их глазах читалась неподдельная решимость и едва сдерживаемое нетерпение. Осмотрели они на «Вот же идиоты!» — воскликнул про себя Эми, проследив за направлением их взглядов. «Вчерашнего вам не хватило!» — продолжал возмущаться он, сверля недобрыми глазами знакомые лица. Джерр и его компания, сбившиеся по обыкновению в кучку, немигающими взорами следили за сжимаемым в руке надзирателя жезлом. Напряженные лица и не менее напряженные стойки, сигнализирующие о готовности сорваться с места в любой момент, не оставляли никаких сомнений относительно их планов. Секунда-другая и все они без сомнений кинулись бы вперед в наивной попытке выхватить из рук врага ключ к своей свободе. Наивной и абсолютно безнадежной попытке. «Даже не надейтесь», – прошептал Эмия, подбирая лежащий сбоку камушек. Трацион, ставшая уже привычной, боль пронзила его тело, что, впрочем, никак не отразилось на лице. Времени было мало, а как-либо выдать себя Эмия не мог. Ему пришлось прибегнуть к магии. Стиснув зубы от боли, он применил укрепление на кисти правой руки и зажал меж пальцами камень, постепенно наращивая напряжение между большим и указательным. И в момент, когда Джерр, как явный зачинщик, начал подниматься первым, Эмия чуть сместил пальцы, выстреливая камнем как из рогатки. «Ай!» — воскликнул Джерр, рухнув обратно и схватившись обеими руками за лодыжку. Эльза, Симон и остальные с перекошенными от удивления и страха лицами уставились на него. «Что еще?» — грозно прикрикнул на Джерра надзиратель, демонстративно поигрывая жезлом. «Эн, ничего», — в панике ответил Джерр. «Прошу прощения, просто ногу подвернул». «Все в порядке?» — попытался улыбнуться он, но улыбка его была настолько фальшивой, что могла обмануть разве что слепого. «Так, хватит с вас, перерыв окончен», — объявил мужчина во всеуслышание. «За работу». «Но ведь», — попыталась возмутиться одна девочка, поскольку до конца отдыха у них оставалось еще, по меньшей мере, 10 минут. «За работу», — надрывая глотку, повторил надзиратель, чем заставил девочку испуганно взвизгнуть и замолчать. Десятки недовольных глаз скрестились на ничего не понимающем Джерри, а тот мог лишь недоуменно смотреть в ответ, да рефлекторно потирать ушиб на левой ноге. Как и рассчитывал Эмия, его вмешательство никто не заметил. А проблем меньше не становится, не так ли? Тяжело дыша пробормотал он. «Похоже, этим вечером меня ждет очередная неотложная беседа». «Ну и что это сегодня было, Джерр?» Возмутился Волли, опустив за собой занавеску и усевшись в круг к остальным детям. «Волли, хватит!» Осадила Эльза, вскочив на ноги. «Он же уже все рассказал. Что-то ударило меня по ноге, это не объяснение», — поддержал мнение Волли Сё. «Сё, и ты туда же!» Переключилась Эльза на самого младшего в их компании, чьи светлые от природы волосы из-за насевшей на них пыли и грязи стали почти столь же темными, сколь была его смуглая кожа. «Эльза, успокойся», — положила руку ей на плечо Миллианна. В лунном свете черты ее лица казались даже более кошачьими, чем обычно. «Уверена, ребята не имели в виду ничего такого, но...» «Все в порядке», — уверенным голосом заявил Джерр. «Все в порядке», — Эльза, улыбнувшись, он посмотрел ей прямо в глаза. «Меня не нужно защищать». Глядя в его спокойное и искреннее лицо, Эльза сама не заметила, как вспыхнувшее внутри возмущение угасло, и она без дальнейших пререканий вернулась на свое место. «Волли, все, я прекрасно понимаю ваше недовольство», — убедившись, что Эльза больше не станет вмешиваться, Джерр обратился к усомнившимся в нем ребятам. «Это была отличная возможность захватить жезл. Отличная возможность сбежать», — выделил он последнее слово. «А из-за моей оплошности вам всем пришлось остановиться. Простите меня», — он сильно наклонился вперед и опустил голову к полу. «Мне правда очень жаль». «Джерр, не надо», — потянулась к нему руками Эльза, но вовремя остановилась. Он еще не закончил. В тот момент я и вправду почувствовал, как меня что-то ударило, сказал Джерр, подняв голову, после чего задрал штанину на ноге и выставил на всеобщее обозрение свежий синяк. Вот доказательство. Не знаю, что это было, но это правда. Я бы никогда не стал вам лгать. Он взял небольшую паузу, чтобы его слова успели осесть в головах друзей, и лишь удовлетворившись переменами на их лицах, продолжил. Но это все равно не оправдывает моей ошибки, поэтому еще раз, простите меня, Джерр вновь склонил голову. Ну, все-все, хватит, заговорила первой Миллианна и помогла ему выпрямиться. Мы тебе верим, не нужно так извиняться. Верно ведь? Посмотрела она на смутившихся Сё и Волли. Да, неуверенно протянул первый. Все верно. Это ты прости меня, Джерр, почесав затылок и спрятав взгляд за черной челкой, извинился Волли. Я не хотел обвинять тебя, просто, прости, в общем, не стоит, мотнул головой Джерр. Я виноват, сегодня все сорвалось из-за меня. Поэтому обещаю вам, в глазах его вновь вспыхнул тот огонь решимости, что сплотил вокруг него остальных детей. В следующий раз я во что бы то ни стало не подведу вас. Как только представится шанс, я лично добуду жезл и освобожу вас, гордо вздернув подбородок, он встретился взглядами с каждым из своих друзей. Мы сбежим с этого острова, даю вам слово, не обещая того, что не в силах исполнить. Воодушевляющую речь мальчишки прервал внезапно вошедший в комнату Эмия. Слишком много потом останется сожалений. Эмия, удивленно выдал Джерр, первым выйдя из оцепенения. Ты, это, начал он нервно оглядываться, ища подходящее объяснение для своих слов. Я не собираюсь никому рассказывать, успокоил его Эмия. Что ты здесь делаешь? Задал вопрос Джерр. То же, что в обед, ответил Эмия, глядя на него сверху вниз. Не даю вам, дурним малолетним, самоубиться почем зря. Бросайте свою затею. Самоу, ничего не понимая, прошептала Миллианна. В обед, с приходящим осознанием проговорил Джерр. Так это был ты. Вскочил он на ноги. Ты помешал нам. Зачем ты это сделал? Если ты даже теперь этого не понял, то я, видимо, зря старался. Эмия сделал шаг вперед и навис над осмелевшим Джерром. Последний раз повторяю, бросайте это дело. Что бы вы там себе ни напридумывали, какой бы гениальный план ни разработали, ничего не получится. Вы просто дети. Эмия чуть наклонился вперед, чтобы Джерр смог заглянуть ему в глаза. Не пытайтесь делать работу взрослых. Джерр дрогнул под его напором, но, что не мог не отметить Эмия, не отступил и не отвел взгляда. То, что ты старше, еще не дает тебе права помыкать нами, вмешался сохранявший до этого молчание Симон, поднимаясь на ноги. Обладая выдающимися для своего возраста ростом и габаритами, он был, как минимум, на полторы головы выше Джерра, и едва ли не вдвое шире его в плечах. Симон привык, что одним своим присутствием мог уладить большинство споров. Однако это был не тот случай. Даже вытянувшись в полный рост, он по-прежнему заметно уступал Эми, но, несмотря на это, Симон бесстрашно подошел к нему чуть ли не вплотную, готовый в любой момент заступиться за своих товарищей. «Ты прав», — усмехнулся Эмия, выпрямившись. «А вот это дает». Вдоль его правой руки протянулась сеть из светящихся голубых линий, после чего он со всей силы ударил кулаком прямо в стену. От последующего глухого звука все дети невольно вздрогнули, а сидевшим ближе всех Миллианне с Эльзой вовсе пришлось вскинуть руки, чтобы защитить лица от полетевших в их сторону мелких осколков. Когда же девочки смогли, наконец, открыть глаза, они так же, как и их товарищи, не смогли проронить ни слова. К неописуемому удивлению всех присутствующих монолитная каменная масса продавилась под кулаком Эми, а от места удара во все стороны побежали различных размеров трещины. «Теперь понимаете», — окинула ошарашенных детей взглядом Эми. «Вот она, разница между нами. Вы ничего не сможете сделать ни магистром, ни наемником. Я могу», — Эми говорил медленно, тщательно подбирая слова и интонации, чтобы каждый смог безошибочного его понять. «Прекращайте дурачиться, побег это вам не игра и не забава. Малейшая ошибка, и под угрозой окажутся не только ваши жизни». Дети, раскрыв рты, взирали на разбившего камень голыми руками Эмию и просто не могли не внимать каждому его слову. При желании Эмия мог быть очень убедителен. «Еще раз замечу вашу самодеятельность», — он вынул кулак из образовавшейся выемки, и на пол рухнуло еще несколько осколков. «Разговор будет уже другим». Сказав это, Эмия развернулся и, откинув занавеску, ступил одной ногой в коридор. «Но, если вы и вправду хотите сделать что-нибудь полезное, сказал он вдруг, чем напугал начавших уже успокаиваться детей. «Ждите меня здесь завтра в это же время». И затем он ушел. Еще долго никто из детей не решался проронить ни слова, опасливо поглядывая на вход в комнату, пока, наконец, глубоко вдохнув, Симон не повернулся к Джереру и не спросил: «Ну и что будем делать?» Глава 4. «Так что мы должны делать?» — задал вопрос Джерер, когда вся группа предстала перед Амией в назначенное время. Как и прежде, дети расселись в круг на холодном сером камне, однако теперь место во главе занимала уже совершенно иная фигура. «Пришли все-таки», — вполголоса произнес Амия, оценивающим взглядом окидывая ребятишек. «И что, ни у кого даже не возникло желания отказаться?» Чуть усмехнувшись, спросил он. Его глаза вглядывались в лицо каждого присутствующего и неизменно натыкались на одни и те же выражения: неуверенность, сомнение, страх. Дети были еще слишком юны, чтобы уметь скрывать свои истинные чувства, а уж в случае с Амией это и вовсе было для них невозможно. Но, несмотря на это, Эмия был доволен увиденным. Ведь помимо переживаний он видел в глазах детей и нечто иное. Он видел в них надежду, видел нежелание мириться с выпавшей на их долю участью, видел стремление к свободе, к жизни за пределами сковавшего их острова. Эмия видел в них решимость, совершенно не свойственную детям. «Конечно же, нет», — опередив своих товарищей, ответил Волли, изо всех сил подавляя предательскую дрожь в голосе. «У него это даже почти получалось. Мы уже давно все решили. По крайней мере, остров еще не смог убить в них этого», — подумал про себя Эмия, глядя на его покрасневшее от волнения и смущения лицо. «Именно», — подтвердил Джерер, положив руку на плечо друга. Остальные дети согласно кивнули. «Хорошо», — произнес Эмия, — «тогда для начала обговорим несколько правил того, как мы с вами будем в дальнейшем взаимодействовать. Каждая из них является обязательным к соблюдению, и если хоть кто-то из вас нарушит хотя бы одно из них, вся группа тут же вернется к имитации смиренной и покорной работы и думать забудет о дальнейших планах побега. Возражения не принимаются». Эмия выдержал короткую паузу, высматривая возможное недовольство сказанным, но никто и не подумал ему перечить. Или, если точнее, никто из детей просто-напросто не решался на это. Недавняя демонстрация его способностей подействовала на них много лучше любых слов. «Итак, во-первых», — начал перечислять Эмия, — «все, что будет сказано здесь сегодня и впредь, должно оставаться тайной для посторонних. Это достаточно очевидно, но я должен убедиться, что вы понимаете все риски. Если хоть одна живая душа узнает о наших планах, вероятность их провала возрастет в разы». Он сменил тон и стал разговаривать с ними отнюдь не как с детьми. «Вы, как никто другой, должны понимать, что произойдет, если это когда-нибудь случится. Что будет с нами и со всеми остальными?» Воспоминания о последней неудачной попытке побега были еще очень свежи в памяти детей, и, пускай их родителей среди погибших не было, все присутствующие были сиротами и до прибытия на остров, они прекрасно осознавали весь ужас произошедшего. Еще одной резни не хотел никто. «Во-вторых», — продолжил Эмия, увидев на их лицах понимание, — «вы беспрекословно будете следовать каждому моему слову. Если я что-то говорю, вы делаете. Никак иначе. Даже если мои приказы покажутся вам глупыми или бессмысленными, вы просто будете их выполнять, без вопросов. Вздумайте пререкаться или спорить, и мы вернемся к имитации смиренной и покорной работы и думать забудем о дальнейших планах побега», — сымитировав речь Эми, произнесла Милена, желая, как и много раз в прошлом, разбавить серьезный тон разговора ноткой юмора. Скрестившиеся на ней недоумевающие взгляды друзей вкупе с еще одним крайне недовольным, очень быстро дали понять, что она выбрала не самое подходящее время, и, как минимум, одного не самого подходящего слушателя. «Простите», — очень тихо сказала она, понурив голову. «Нет, ты все верно сказала», — не сводя с Милианны глаз, сказала Эмия, — «но впредь не перебивай, когда я говорю. Это будет вашим третьим правилом». Прошелся он взглядом по всем остальным. «Если вас что-то не устраивает, то не тратьте мое время и покиньте комнату немедленно». Эмия вновь взял паузу, давая детям возможность как следует все обдумать. На самом-то деле он был бы только рад, если бы они не согласились и ушли. Эмии совершенно не хотелось включать детей в свои планы, и причин тому было огромное множество, но вместе с тем он прекрасно понимал, что нельзя просто сказать им ничего не делать и уйти во свояси. Это же дети. Запрети ребенку что-нибудь, и первой же его мыслью будет нарушить установленный запрет и сделать все с точностью наоборот. И совершенно неважно, сколько раз было сказано, что делать что-то опасно, в голове у ребенка всегда будет держаться эта мысль, это настойчивое желание сделать то, что ему не дают сделать. А тут еще и дети далеко не обычные. Джерар, Симон, Эльза. Все они пережили очень многое. Слишком многое для их лет. На них надели кандалы и обратили в рабство. Их избивали, морили голодом, заставляли работать до изнеможения и даже более. На их глазах убивали. Это слишком много. И пускай они не сломались, как многие, произошедшее оставило на всех сильный отпечаток. Их, без сомнения, достойное желание вырваться и благородное стремление спасти себя и остальных имели и обратную сторону. Дети возомнили это своей обязанностью, своей миссией, возможно, даже предназначением. Они просто должны были довести свое дело до конца, и никакие слова и уговоры не смогли бы остановить их. Что бы ни сказал или ни сделал Эмия, этого в любом случае было бы недостаточно. И он понимал это даже лучше их самих. «Мы согласны», — гордо вздернул подбородок Джерар. Обращенные к нему молчаливые взгляды подтверждали согласие всех остальных. «Хорошо», — кивнула Эмия. «Перейдем к главному. Первое и, скорее всего, единственное задание, что я поручу вам, будет заключаться в наблюдении. Скажите-ка мне, беглецы», — снисходительно улыбнулся он, — «знаете ли вы, сколько человек находится на этом острове?» «Что?» — переспросил Джерар, не совсем понимая, к чему был задан этот вопрос. «Сколько человек на острове?» — повторил Эмия. «Сколько из них рабов, сколько наемников или магистров? Хотя бы сколько человек сейчас находится в этой пещере? Можете назвать мне точную цифру?» Дети недоуменно посмотрели на Эмию, который, судя по выражению лица, и вправду ждал от них немедленного ответа, и все так же недоуменно переглянулись меж собой. Первое начало Эльза. Прекратив попусту тратить время, она принялась поочередно загибать на руках пальцы, отыскивая в воспоминаниях имена знакомых и бормоча их себе под нос. Спустя пару секунд ее примеру последовал Джерар, начавший с сосредоточенным лицом водить по покрытому грязью полу, записывая таким образом свои вычисления. Еще немного погодя, к процессу подключились и все остальные. Неуверенно глядя на загнутые пальцы, заговорила Эльза. 21, 24, тут же поправил Джерар. Да как так, удивленно посмотрела на них Миллианна. Я всего 19 насчитала. ГХМ, кашлянул Волли. Вспомнил только 17, очень тихо пробормотал он. Стреляющий глазами то в одного, то в другого своего друга, все решил не озвучивать собственных результатов. 25, уверенно заявил Симон последним. 27, назвал правильный ответ Эмия. И вы собирались кого-то спасать, не зная даже этого, он укоризненно посмотрел на детей. Впрочем, чуть смягчил он свой тон, половина из вас справилась лучше, чем я ожидал. Надеюсь, все поняли, к чему я задал этот вопрос. Дети вновь недоуменно переглянулись. Эх, устало вздохнула Эмия. Мы плохо подготовились, внезапно взял слово Джерар, привлекая к себе всеобщее внимание. Не уверен, что понял все правильно, почесал он затылок, но ты же это хотел нам сказать, верно, Эмия? Молодец, искренне похвалил его Эмия, чем вызвал у Джерара улыбку. Все так, вы не то что не учли всех обстоятельств, вы даже не до конца осознаете, кого спасать собираетесь, а это попросту глупо, не говоря уже о прочем. Поэтому теперь, прежде всего, вы должны сосредоточиться на сборе информации. После всех объяснений на лицах детей, наконец, начало проступать понимание слов, сказанных Эмией, отчего на его устах проскользнула мимолетная улыбка. Возвращаясь к предыдущему примеру, на острове сейчас порядка 90 рабов, озвучил он собственные подсчеты. Более точную цифру узнать, к сожалению, пока не представлялось возможным. Рабов очень редко переводили с одного участка на другой. 42 наемника, включая их капитана, с этими было проще, так как из-за различных дежурств и обходов, каждый из них, так или иначе, перемещался по всему острову. И 9 магистров. В прошлом месяце было 11, но пару недель назад двое покинули остров. Аво удивленно посмотрел на него Волли. «Как ты все это узнал?» – спросила Эльза, подавшись вперед. «Слушал, наблюдал, делал выводы», – ответил Эмия, бегло посмотрев на нее. «В общем, делал все то, чем впредь будете заниматься и вы. А это не опасно?» Чуть поежившись, спросил Сё, чем заслужил суровый взгляд со стороны Джерара. «Для нас опасно, даже просто находиться на этом острове, не стал успокаивать Эмия. Но поймите вот что, в их глазах мы находимся примерно на одном уровне с животными. С одной стороны, из-за такого отношения они не испытывают никаких мук совести, истязая нас, но с другой, становятся слишком неосторожны. Большинство наемников беспечно разговаривают в присутствии рабов на достаточно важные темы, чем мы и должны воспользоваться. Для одного меня это весьма трудная задача, признался он. Что ни говори, а быть сразу в нескольких местах я не могу, из-за чего объемы собираемой мной информации сильно ограничены. Но с вашей помощью процесс пойдет значительно быстрее. Услышав, что имя нуждается в их помощи, дети начали исполняться новой решимостью, понемногу отодвигая страхи и переживания на второй план. Каждому хочется быть кому-то нужным, и к детям это относилось в первую очередь. К тому же, решил добавить Эмия, вчерашняя ваша выходка была в разы опаснее. Услышав это, ребята смущенно потупили взоры. Теперь-то они действительно начали понимать, насколько необдуманным был едва не сделанный ими шаг. Повторюсь, чтобы больше такого не было. Мы поняли, вновь ответил за всех Джерар, немного запнувшись. Мы так больше не будем, поддержала его Эльза. Надеюсь на это, произнес Эмия, окинув всех строгим взглядом. Что ж, более расслабленно продолжил он, на этом все, идите спать. Завтра с утра я еще проведу короткий инструктаж, а пока отдыхайте и набирайте сил, они вам понадобятся. А ты что, не идешь? Спросил Джерар, вместе с остальными поднимаясь на ноги. У меня остались дела на сегодня, ответил Эмия. К слову, Джерар, задержись ненадолго, хочу кое-что с тобой обсудить. Со мной? Переспросил Джерар. Это не займет много времени, заверил его Эмия. Джерар оглянулся на своих друзей, что уже направлялись к выходу, но так же, как и он, застыли на месте, смотря в ответ. «Ребята, вы идите, я скоро буду», улыбнувшись, произнес он, вновь усаживаясь на пол. «Хорошо», кивнула ему Эльза. «Пока, Эмия, увидимся завтра», ответил Эмия сразу всей компании. Эльза вежливо кивнула, после чего откинула дырявую занавеску и покинула комнату. Все остальные дети, за исключением Джерара, по одному прошли следом. «Они сильно доверяют тебе», начал без предисловия Эмия, когда они остались наедине. «Более того, ты вдохновляешь их, они видят в тебе своего лидера». «Я лишь делаю, что могу», — смущенно улыбнулся Джерар, почесав татуировку под правым глазом. «Это была не похвала», — быстро осадил его Эмия. «Вчера из-за слепой веры в тебя они могли погибнуть. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — моментально переменившись в лице, — ответил Джерар. Эмия отдал ему должное, когда он не стал оправдываться или юлить, а смело посмотрел ему в глаза. «Спасибо, что остановил меня. Если решил возглавить друзей, не нуждаясь в благодарностях», Эмия продолжил развивать свою мысль, «будь готов отвечать за последствия. Их жизни теперь зависят от того, что ты говоришь и делаешь. Это очень большая ответственность, которую отныне тебе придется нести». «Я понимаю», — повторил Джерар. «Верю, что понимаешь», — кивнула Эмия, «но еще не до конца осознаешь». «Вот твое персональное задание», — объявил он, глядя на Джерара. «Как следует обдумай наш разговор и все последние события. Подумай над тем, что ты можешь и что должен сделать для своих друзей, что будет для них лучше всего». Эми остановился, позволяя Джерару полностью усвоить сказанное, и лишь когда убедился в этом по его глазам, продолжил. «И когда решишь, что готов дать ответ, я буду здесь, чтобы выслушать его. Спасибо», только и смог выдавить из себя Джерар, глядя на Эмию широко раскрытыми глазами. «Теперь можешь идти к остальным», — объявила Эмия, отпуская Джерара. «Отдохни хорошенько, с завтрашнего дня у нас всех будет очень много работы». «Да», — подскочил на ноги Джерар. «Еще раз спасибо, Эмия, и до завтра», — вежливо попрощался он, после чего развернулся и вышел из комнаты. «Очень много», — едва слышно пробормотала Эмия, готовясь к очередной болезненной тренировке. Наконец, время настало. Миновал практически месяц с тех пор, как Эми объединил свои усилия с Джерером и остальными детьми, два с момента его прибытия на остров, и вот он, наконец-то, был готов сделать первый серьезный шаг навстречу к свободе. Накинув поверх обычной одежды темно-серый плащ с капюшоном, Эми отправился в одну из комнат в северо-западной части пещеры, после чего припал на правое колено у противоположной от входа стены. «Трацион», — прошептал он, отыскав правой ладонью углубление в стене, отмечающее требуемое место. По всему телу побежали сине-голубые линии, сигнализирующие о применении им укрепления и успешно скрываемые плотной тканью плаща. В этот день он не мог рисковать ни в одном из аспектов. Когда болезненный отклик от магии сошел на нет, Эмия вставил пальцы в заранее подготовленные углубления и, что было сил, потянул руками на себя. Одно короткое мгновение ничего не происходило, но затем целый участок стены перед Эмией подался на него и почти без единого звука начал проскальзывать внутрь комнаты. Спустя пару секунд напротив Эмии уже красовался аккуратный проем диаметром в 1 метр и с идеально ровными и гладкими краями. Скрывавший его кусок камня длиной в добрых полметра Эмия отодвинул ровно настолько, чтобы позволить себе протиснуться внутрь, после чего, не теряя ни секунды, нырнул в обдувающую легким ветерком темноту. Укрепление – одна из немногих доступных ими форм магии, и, хоть она и считалась самой базовой и простой формой, ее полезности это нисколько не убавляло. Сама суть ее сводилась к анализу структуры объекта и последующему наполнению некоторых его участков магической энергией с целью усиления определенных свойств. Так, например, применив укрепление на камне, можно было сделать его тверже, или усилить яркость в случае с лампочкой. Человеку уже можно было даровать сверхъестественные физические возможности. Вариантов довольно много, требовалось лишь с умом подходить к вопросу и быть крайне осторожным в процессе наполнения объекта праной. Стоило хоть немного ошибиться, и вместо того, чтобы укрепить структуру объекта, маг наоборот мог вызвать ее необратимые повреждения. Особенно страшны такие ошибки в случаях, когда укрепление применялось на живых существах. Однако, при должной сноровке даже такой исход получалось обратить себе на пользу. Эмию без преувеличения можно было назвать одним из самых опытных магов в вопросах укрепления, так что он прекрасно знал, как следует пользоваться и разрушительными его аспектами. К примеру, с помощью анализа структуры он мог отыскать достаточно тонкий участок в стенах пещеры, наполнить своей магической энергией некоторые его области и вызвать впоследствии строго контролируемые разрушения. Собственно, именно так Эмия и поступил. Ему удалось вызвать настолько локальные и точечные повреждения, что со стороны было практически невозможно рассмотреть тончайшую линию, вырисовывающую на монолитной каменной структуре близкий к идеальному круг. А уж каких трудов Эмии стоило сделать места разрыва достаточными гладкими, чтобы они издавали минимально возможное количество шума при трении. На весь процесс от начала и до конца у Эмии ушло чуть более 3 часов непрерывной и предельно сосредоточенной работы, по окончании которой он буквально рухнул без сил и провалялся на том самом месте до самого утра. Последующий день также дался ему особенно тяжело, но результат без сомнения того стоил. Эмия смог создать персональный, неизвестный никому, выход из пещеры, которым уже успел не раз воспользоваться. В одной из таких вылазок он и разжился новеньким плащом. Сейчас же, наполовину высунувшись наружу, Эмия, как и всегда прежде, первым делом окинул взглядом окрестности и внимательно прислушался ко всем окружающим его звукам. Лишь убедившись, что поблизости не имелось никого постороннего, Эмия вынырнул наружу полностью и с молчаливой благодарностью поднял глаза к затянутому густыми облаками небу. До полнолуния оставалось всего 2 дня, так что света луна давала более чем достаточно. Без пасмурного неба сегодняшняя миссия Эмии стала бы в разы сложнее. Поправив плащ и проверив каменную насыпь перед лазом, которая успешно скрывала его от не слишком придирчивого взгляда со стороны, при выборе места приходилось учитывать очень много факторов, Эмия со всех ног помчался вдоль стены на восток. Ночная мгла вкупе с нечеловеческой скоростью, даруемой укреплением, превращали бегущий силуэт в едва различимое размытое пятно, которое при этом еще и оставалось совершенно бесшумным. Лишь оставленные в земле неглубокие следы босых стоп могли свидетельствовать о том, что там кто-то был. Впрочем, даже учитывая это, вряд ли нашелся бы хоть один человек, способный вычленить конкретно данные отпечатки среди десятков других, оставленных и стоптавшими эту землю вдоль и поперек рабами. Через 150 метров, пролетевших на одном дыхании, Эмия резко свернул направо и, за долю секунды преодолев еще с десяток, нырнул в свежевырытый овраг, где был запланирован короткий перерыв. В скором времени данную область должен был посетить ночной патруль, и, поскольку была вероятность наткнуться на него дальше по дороге, Эмия решил разминуться с наемниками именно в этом месте. Более удачной для этого позиции на выбранном маршруте было не сыскать. К счастью, долго ждать не пришлось. Спустя всего минуту, немного опережая предполагаемый Эмией график, 2 фигуры показались на горизонте, неспешной походкой направляясь в его направлении. Эмия вжался в самый темный угол оврага и застыл неподвижной статуей, затаив дыхание. «Твою мать, Грубер!» — услышал Эмия шепелявый голос, когда пара приблизилась. «Я баб уже полгода почти не видел, а ты жмешься мне журнальчик на день одолжить. 300 драгоценных же предлагаю, какого хя?» «Твоего, Ганс, твоего!» — невозмутимо ответил его спутник, окидывая ленивым взглядом местность. Занимаемый Эмией овраг находился дюжиной метров левее от выбранного для обхода маршрута, так что подходить к нему вплотную и уж тем более заглядывать внутрь никто из наемников не собирался. «После того, что ты сделал с предыдущим, я тебе больше вообще ни хрена не дам. Иди в задницу. Это решит обе наши проблемы», — неприятно хихикнул Грубер. «Бздец, как смешно. Прямо оборжаться», — проворчал Ганс, когда они начали понемногу отдаляться от затаившегося Эми. «Кому шутки, а кому суровая реальность?» — продолжал посмеиваться Грубер. «Сразу видно, что ты никогда не ходил в дальние походы. Погоди, ты что?» — опешил Ганс, остановившись. «Вправду с мужиками?» «Ага», — кивнул Грубер, полуобернувшись. «А потом мы всей дружной мужской компанией шли в бой, прикрывая друг другу тылы». От такого заявления Ганс просто обомлел. «Боги», — вздохнул Грубер, — «послали же вы мне браться. Вообще шуток не понимает. Шевели ногами», — прикрикнул он, продолжая движение. «Сегодня и без того холодно». «Тьфу ты, бять», — сплюнул Ганс, зашагав следом. «Хреновые у тебя шуточки. Уж получше твоих», — хмыкнул Грубер, после чего они, все так же припираясь, отправились патрулировать дальше. Когда голоса наемников окончательно затихли, Эми осторожно выглянул из оврага, удостоверился, что вновь остался единственным человеком в просматриваемом пространстве, после чего целиком вылез из своего временного укрытия. Дальше можно было двигаться относительно без опаски, так что он, помня об ограниченности своего времени, рванул вперед с еще большей скоростью. За предыдущие вылазки Эмия достаточно подробно изучил общий план острова и, хоть это и стоило ему нескольких бессонных ночей, также заучил наизусть все маршруты и посты наемников. Он даже отыскал расположение всех установленных на случай непогоды каморок, в которых патрулирующие могли отдыхать между обходами. Эмия учел все возможные переменные при выборе собственного маршрута, а потому был почти полностью уверен в отсутствии в дальнейшем каких-либо дополнительных встреч с наемниками. Проносясь по изрытому побережью и лавируя между вздымающимися из земли каменными глыбами, Эмия довольно быстро достиг бухты в восточной части острова и припал спиной к весьма крупной скале, один край которой уходил прямо в море. Легкие уже начали гореть с непривычки, тренироваться в беге в пещере да еще и незаметно для остальных попросту не представлялось возможным, так что Эмия был вынужден выделить немного времени, чтобы перевести дух. По другую сторону скалы, как уже знал Эмия, располагался лагерь, состоящий из нескольких десятков походных палаток. Место расположения большей части сил наемников находилось у самого моря, и, даже несмотря на поздние часы бьющиеся о берег волны, до ушей отчетливо доносились оживленные голоса его обитателей. Недавними ночами Эмия потратил немало времени на подслушивание таких вот разговоров, но сегодня не они были его целью. Сегодняшние цели Эмии находились прямо в море. Средних размеров парусный корабль, на котором наемники прибыли на остров, стоял на якоре приблизительно в 70 метрах от береговой линии и мерно раскачивался на волнах, всецело завладевая вниманием Эмии. Ему понадобилась почти минута, чтобы нормализовать свое дыхание и приготовиться к следующему шагу. В первую очередь морально, ведь весь дальнейший путь ему требовалось преодолеть без поддержки своего тела магией. Светящиеся линии на теле слишком уж сильно выделялись бы на фоне темных морских вод, а скрывавший их до этого плащ в воде приносил бы больше вреда, чем пользы. Нет, это препятствие Эмия должен был преодолеть своими силами. Он снял плащ и аккуратно сложил его у подножья скалы, после чего бросил рядом и безрукавку, оставив на себе только штаны. Затем Эмия медленным шагом направился к воде, немного подрагивая от холодного ветра, и также медленно начал заходить в воду, постепенно погружаясь в нее полностью. Создавать лишний шум ему совершенно не хотелось. На счастье, Эми день выдался довольно солнечным, и пускай к вечеру заметно похолодало, морская вода все еще хранила накопленное с утра тепло. Стараясь двигаться как можно более плавно, Эми сходу перешел на брас и беззвучно поплыл по направлению к кораблю. Для уже и без того слегка измотанного Эми, который к тому же ни разу не практиковал плавание за все время своей новой жизни, отчего некоторые движения выходили весьма неуклюжими. Данный заплыв стал целым испытанием. К моменту, когда он наконец достиг кормы корабля, а остановок он старался не делать из соображений безопасности, мышцы уже начали весьма ощутимо побаливать. Впрочем, даже теперь времени на достаточный отдых у него не было. Устроившись у непросматриваемого с берега участка, Эмия вытянул перед собой правую руку и, применив укрепление на кисти и предплечье, зацепился пальцами за выбоинки в борту корабля. Затем он повторил то же самое и с левой рукой, подтянувшись и частично вытащив себя из воды, после чего вновь перецепился правой. Корабль был уже давно не новый, так что мелких выбоин и трещин на нем скопилось предостаточно. Целиком выбравшись из моря таким образом, Эмия на пару минут завис над водной поверхностью, позволяя стечь покрывавшей тело влаги обратно и осторожно выжимая различные участки штанов, что было весьма нетривиальной задачей. Эмия не мог применить укрепление на всем теле, поскольку в таком случае сильно возрастала вероятность быть замеченным кем-нибудь из экипажа корабля, из-за чего ему и приходилось довольствоваться только половинами рук. Этого хватало на то, чтобы суметь толком ухватиться и не соскользнуть по мокрым доскам. Но на этом все. В остальном ими опять-таки приходилось рассчитывать исключительно на собственные физические возможности. С другой стороны, он не зря столько времени и сил потратил на свои тренировки. Задача была сложной, но вполне выполнимой, и даже начавшаяся из-за холода дрожь не могла помешать ему ее закончить. Достаточно обсохнув, Эмия продолжил взбираться по кораблю и в скором времени достиг пункта своего назначения – окна капитанской каюты. «Последний раз повторяю, Уэс», – раздался изнутри суровый мужской голос. «Еще кого-нибудь забьешь до смерти, и прикрывать тебя я больше не стану. Я и так разорался с Уильямом, пытаясь в очередной раз оправдать перед ним твою задницу, а он, если ты забыл, вообще-то наш наниматель. Он нам деньги платит, Уэс». «Да знаю я, знаю», – отвечал ему второй, – более знакомый ими голос, подтвердив для него присутствие обеих целей сегодняшней вылазки. «Хорош меня как девчонку отчитывать, Финн, знает он, видите ли, Ска», ударил кулаком по столу худощавый, но обладающий едва ли не двухметровым ростом Финн, когда Эмия решил быстро заглянуть в окно. Кроме этих двоих в комнате никого не было, зато у обоих при себе имелось оружие. «Месяц, Уэс, один, Ска, месяц прошел с последнего инцидента, и тогда ты мне то же самое говорил, ублюдок ты не сдержанный». Капитан продолжал отчитывать своего подчиненного, подбирая для этого самые отборные выражения и обороты, и даже не догадываясь, что всего в полутора метрах позади, Эмия уже вовсю готовился к проникновению в каюту. Эмия извлек протянутый через ткань штанов длинный металлический штырь, найденный им во время работы, сточенный для большей тонкости, и медленно без резких движений протиснул его в зазор между створками. Не прошло и пары секунд, как штырь наткнулся на небольшое сопротивление запирающего крючка и начал медленно его приподнимать, по итогу полностью проворачивая. Усиленная магией зрения еще несколькими днями ранее с самого берега позволила ими определить нужное окно, когда то было открыто для проветривания каюты. Теперь дорога была открыта. «Все, Уэс», меж тем заканчивал свою тираду рыжебородый Финн. «Еще один залет, и я тебе лично руки переломаю, прежде чем притащить стоящего на коленях к Уильяму. А теперь пшел прочь отсюда, и чтобы в ближайшие дни на глаза мне не попадался». Уэс покорно поднялся на ноги, поскольку очень хорошо знал горячий нрав Финна и вовсе не желал провоцировать его еще больше, и тут Эмия понял, что момент настал. Дернув на себя окно, он живой молнией влетел внутрь прежде, чем кто-либо успел хотя бы осознать сам факт его присутствия, со всего размаху зарядил огромному капитану кулаком в солнечное сплетение. «Первый есть», — мимоходом отметил про себя Эмия, временно лишив того возможности дышать и, как следствие, разговаривать. Финн только и успел выдохнуть, потянувшийся к мечу на поясе ошарашенный Уэс. Не замедлившись ни на секунду, Эмия в полуобороте обогнул сгорбившегося от боли Финна и прямо в движении ударил второго противника тыльной стороной левой ладони в ухо, вызывая короткую дезориентацию. Пошатнувшись, Уэс разомкнул пальцы на рукояти меча и, не успев хоть сколько-нибудь прийти в себя, принял точно такой же удар, как и его капитан. Правда, в отличие от последнего, Уэс не смог устоять на ногах и рухнул на колени. Эмия сам вынул его меч из ножен и развернулся как раз вовремя, чтобы успеть ударом наотмашь отразить выпад Финна. Звон стали в мгновение ока заполнил комнату и ушел далеко за ее пределы. В очень скором времени эта каюта обещала буквально-таки ломиться от людей. Сам же ее хозяин, несмотря на так и не вернувшуюся способность дышать, с залитыми кровью глазами кинулся в повторную атаку, но та была заблокирована аналогичным предыдущим образом. Третий, особенно широкий, замах из-за головы, Эмия блокировать уже не стал. Вместо этого он сделал полшага вправо и левой рукой перехватил кисть Фина, дернув ее на себя и слегка подкорректировав траекторию клинка. Послышался весьма неприятный хруст, когда лезвие меча вскрыло плоть и раздробило кости только-только начавшего подниматься Уэса. Меч Финна оставил чудовищную рану, начав свое движение от левого плеча и остановившись лишь в районе диафрагмы. Недоумение и ужас застыли на лице новоявленного мертвеца, когда его тело начало медленно заваливаться назад. Но это был еще не конец. Эмия, по-прежнему сжимавший в ладони кисть Финна, его же рукой извлек окровавленный клинок из мертвого тела и, не давая тому возможности прийти в себя после столь чудовищной ошибки, мечом Уэса нанес Финну два неглубоких пореза. Первый пришелся на левое предплечье, а второй оставил длинную алую полосу вдоль правого бока между шестым и седьмым ребрами. Затем без какого-либо промедления, Эмия нанес третий, завершающий удар. Он пронзил сердце Финна. Смерть наступила очень быстро. Оттолкнув от себя бездыханное и истекающее кровью тело, Эмия нарочно направил то в сторону стола, чтобы опрокинуть его и создать в каюте дополнительный беспорядок. После он бегло осмотрел себя и помещение. Немного крови то ли Уэса, то ли Финна все-таки попала на него, слегка заляпав левую штанину, но в остальном ни на нем самом ни, что куда более важно, в комнате не осталось явных следов его пребывания. Все прошло в точности по плану. Из-за дверей начали раздаваться взволнованные голоса и топот торопящихся ног, так что Эмия бегом рванул к окну и быстро выбрался наружу, вслед за чем припрятанным штырем подцепил крючок и закрыл все так, будто сделано это было изнутри. Когда обнажившие клинки наемники ворвались в комнату и в неверии воззрились на оставленную Эмией кровавую картину, он преодолел уже четверть пути к поверхности моря.